Во время Третьей мировой в его батальон прибывало аж 8 пополнений. НАТОвцы, кто бы что о них ни говорил, умели воевать, поэтому потери были тяжелые. Если учесть маневровый характер войны начальной фазы, тяжелые потери были с обеих сторон, тогда всем казалось, что война закончится очень быстро. Опыт локальных конфликтов твердил об обратном, но ощущение скоротечности войны было, такая высокая интенсивность боевых действий просто не могла продлиться долго. Как оказалось, могла. «Смирно!» — выкрикнул поручик. «Направо! Шагом! Марш!» Он вывел их на улицу, где уже построились остальные взводы. Второй взвод был поставлен в промежутке между первым и третьим. Был еще четвертый взвод, но его Аркадий в подробностях не рассмотрел. Перед построенной ротой встал генерал-майор Антипов. «Здравствуйте, юнкера!» — приветствовал он новобранцев. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» — выкрикнул Аркадий. Он был одним из немногих, кто приветствовал начальника училища правильно, а остальные выкрикнули в разнобой что-то невразумительное. «Ничего, это мы поправим», — покивал генерал-майор. «Добро пожаловать во Владимирское военное училище, где вы будете обучаться и формироваться как будущие офицеры Российской императорской армии. Здесь вы научитесь не только военным наукам, но и тем качествам, которые необходимы каждому офицеру, дисциплине, чести, отваге и решимости». Он накинул юнкеров испытующим взглядом. «Запомните, что каждый день вашего пребывания здесь будет проверкой вашей воли и вашего характера», — продолжил он свою приветственную речь. «Вам предстоит много учиться и работать над собой. От вашего усердия, вашего отношения к обучению и вашего поведения зависит ваше будущее». Он снова обвел их испытующим взглядом, будто хотел увидеть на этих растерянных лицах осознанное понимание его слов. «Ваша задача – строго следовать установленному распорядку, беспрекословно подчиняться командам старших по званию и наставников, и постоянно стремиться к совершенству», – вновь заговорил он. «Вас ждут испытания, но помните, что мы здесь, чтобы помочь вам стать лучше». Юнкер справа от Аркадия почесал правое бедро. «Приветствую вас с началом этого важного и ответственного этапа в вашей жизни», — перешел генерал-майор Антипов к заключительной части. «Ожидаю от каждого проявления стойкости, упорства и преданности своему делу. Впереди у вас сложный, но почетный путь. Желаю успехов в обучении и служении нашей Родине. Слава будущим защитникам Отечества! Ура!» — заорал Аркадий. Остальные юнкера, еще не знающие, как надо правильно реагировать на любую духоподъемную и вдохновляющую речь старшего командного состава, с запозданием поддержали его воодушевленный крик. После построения, по распорядку, был обед. Из кадетского поперли. «Да?» — тихо спросил Немирова сосед по лавке. «Болтать будешь в свободное время», — тихо ответил ему Аркадий. «Сейчас обед». За их повадками за столом внимательно наблюдает поручик, стоящий во главе стола. Не просто так же он там сейчас стоит. Это идеальная ситуация, чтобы поскорее продемонстрировать карательные возможности командира, поэтому он просто ждет нарушения кем-либо уже озвученных перед заходом в столовую правил. Первое правило – в столовой нельзя разговаривать. Сосед замолк и вернулся к щам в тарелке. Они были почти пустые, хотя чувствовалось, что в бульоне точно когда-то плавало мясо. «Главное, что не просто вода», – подумал Аркадий, вылавливая ложкой кусок картошки. Были в его жизни эпизоды, когда на фронте им подавали костяной суп, в котором самым питательным компонентом был бульон отварки костей. Со снабжением бывало по-всякому. «Взвод», — скомандовал поручик Каплинский. «Прекратить прием пищи». Он сделал два приставных шага вправо. «Юнкер-бодник, встать!» Нашел он себе подходящую жертву. Три шага от стола. Юнкер послушно выполнил команду. «Лечь», — приказал поручик. «Встать, лечь, встать, лечь». К гимнастическому упражнению отжимания от пола приступить. Бодник начал отжиматься, но хватило его только на полтора десятка отжиманий. Вероятно, из мещан 16, мещане, сословие в Российской империи, представленное обитателями местечек, что-то вроде ПГТ в современном понимании, и городов. В сословной иерархии они считались низшей стратой сословия городских обывателей. В средневековье их бы назвали черными городскими людьми. Мещане были более привилегированными, чем крестьяне, хотя быть привилегированнее, чем крестьяне в Российской империи, было нетрудно, но долгое время несли рекрутскую и податную повинности, но это было лишь до их полной отмены. Ах, да, мещан тоже можно было пороть в качестве наказания, но только до отмены телесных наказаний в Российской империи. Император Александр II как-то проснулся и, от хорошего настроения, возникшего у него по случаю собственного дня рождения, решил сделать подарок благодарному народу Российской империи. 17 апреля 1863 года запретил телесные наказания для всех сословий, а до этого рабочих, крестьян, солдат и мещан можно было пороть за определенные проступки и преступления. Для крестьян, к слову, окончательно телесные наказания отменили только 11 августа 1904, то есть хорошее настроение Александра II на них распространялось не полностью, предположил Аркадий. Аристократы, как правило, занимаются фехтованием и общей физической подготовкой, а дети из рабочих семей обычно физически крепки, так как работают с раннего детства. В последнем случае бывают исключения. Например, работающие во всяких патагонках или в работных домах дети имеют слабую физическую подготовку и низкий рост, от хронического недоедания и истощения. Но у таких нет практически никаких шансов попасть в военное училище. Болтать будешь в предусмотренное по распорядку время. Подошел поручик к бодняку. В столовой разговаривать запрещено. Встать, лечь, встать, иди к рукомойнику. Остальные ждут, пока юнкер-бодник помоет руки. Тот пустился в бег, видимо, не захотел причинять никому неудобства. Отставить, остановил его поручик, на исходную. Второе правило, в столовой нельзя бегать. Бодник вернулся, шагом, к рукомойнику, марш, скомандовал поручик. Юнкер торопливым шагом ушел мыть руки, а остальной взвод терпеливо ждал его. Бодник торопился, как мог, но по возвращении его ждало разочарование. «Покажи руки», — потребовал поручик Каплинский. «Нет, плохо помыл», — кругом, шагом, к рукомойнику, марш. Процедура привития дисциплины и гигиены повторилась, юнкер помыл свои руки еще дважды. «Вот незадача», — поручик посмотрел на карманные часы. «Обед закончен, взвод, встать, в колонну по двое». Третье правило. В столовой едят и заканчивают есть строго по команде, но Немиров предвидел, поэтому до начала экзекуции над юнкером-бодиком успел съесть половину тарелки щей, два куска хлеба и выпить стакан морса. «Опыт не пропьешь», — подумал он, становясь в строй. «Похоже, здесь будет весело». Глава 11. Бои местного значения. Так-так-так, дверь предбанника закрылась. Юнкер Немиров. Довольно крепкий старшекурсник встал перед Аркадием и изучил его внимательным взглядом. «Ты думаешь, что с Тихоновым произошла какая-то ошибка?» — усмехнулся Немиров, вставая с лавки. Он ждал этого момента целых 3 недели. Старшекурсники не могли спустить такого нарушения заведенных правил, поэтому этот разговор был лишь вопросом времени. «Вообще не боишься?» — спросил юнкер-старшекурсник. «А ты кто такой?» — поинтересовался Немиров. «Представься, юнкер». «Чинопочитания у тебя нет», — констатировал старшекурсник. «Плохо тебе будет в императорской армии. Ты в ней еще не служил», — усмехнулся Аркадий. «Откуда тебе знать, как мне там будет? Тихонов хочет разбить тебе лицо, поэтому мы ожидаем тебя за интендантским зданием, сегодня, в личное время», — произнес старшекурсник. «Меня всегда раздражали люди, скрывающие свое имя», — произнес Аркадий. «Кто ты, воин? Зови меня Николаем Николаевичем Гундризером», — ответил тот. «Вот, теперь другое дело», — усмехнулся Аркадий. «Сходи и передай Тихонову, что я жду его в сушилке, через 30 минут. Ему как раз нужно забрать свои вторые сапоги, которые сушились всю ночь. Надеть после бани полностью высохшие сапоги и свежие портянки — это особое удовольствие, которое не понять гражданским. Посыльного мальчика себе нашел», — нахмурился юнкер-старшекурсник. «Тихонов тебя уже послал», — усмехнулся Аркадий. «Вот и сходи к нему обратно, с ответом». Гундризер не нашелся с ответом, но реакцию выразить уже пожелал. «Осторожнее», — предупредил его Аркадий. «Это может быть уроном чести, упасть в бане, перед таким количеством людей». Старшекурсник смерил его недовольным взглядом и, после недолгих раздумий, покинул предбанник. Немиров же закончил одеваться и пошел в расположение. Остальные юнкера-младшекурсники постарались сделать вид, что ничего не происходило. Тихонов, как оказалось, ждал недалеко. Он выслушал сообщение от Аркадия и заспешил в казармы. Видимо, ему не терпится свести все счеты и восстановить уроненную юнкерскую честь. Зайдя в расположение, Аркадий кивнул дневальному, юнкеру Семену Гаврилову, после чего сразу же направился в сушилку. «Ну что?» – заговорил Тихонов, когда Немиров открыл дверь. Но договорить он не успел, так как в грудь ему прилетела нога. Тихонов рухнул на пол, повалив деревянную стойку с сапогами, после чего Аркадий подлетел к нему и пробил серию ударов кулаками в область солнечного сплетения. И все, столкновение окончилось. Старшекурсник пытался вдохнуть, но у него это получалось через раз, и то очень плохо. Аркадий же спокойно взял свои сапоги, снял с чугунной батареи свои портянки и покинул сушилку. В казарме он быстро переобулся и насладился этим незабываемым ощущением. Теплые портянки приятно обволакивали его чистые ноги. Скоротечность схватки минимизировала риски быть застигнутым, поэтому он даже не переживал о том, что возникнут какие-то проблемы. Тихонов не побежит к начальству, так как это будет означать его падение на самое дно неформальной юнкерской иерархии, а ему тут еще до августа 1912 года учиться. Ну и окончание обучения не означает, что его поступок все забудут, и это никак не скажется на его дальнейшей судьбе. Надо с планом занятий свериться. Открыл Аркадий свою тумбочку и извлек из нее дневник. В понедельник фортификация, русский язык, гимнастика и строевая подготовка. Шагистика тут была очень развита и ей уделялось довольно много времени, гораздо больше, чем обращению с оружием. К специфической среде военно-учебного учреждения он уже полностью адаптировался и чувствовал себя тут, как рыба в воде. Об остальных новичках такого сказать еще нельзя. Многие из них до сих пор чувствуют себя непривычно и даже неуютно, но это нормально. Наоборот, очень быстрая адаптация Аркадия может вызвать вопросы. А он ведь просто вспоминал ритм курсантских лет. Тут спроса гораздо меньше, подумал он, закрывая тумбочку, разделяемую с юнкером Колтовым. Никакой тебе сложной техники, на полигон еще не возили, никаких тебе тренажеров по управлению танком. А это что такое? Слегка удивился Аркадий. Как курсант с многолетним опытом, он знал, что в их среде есть не только силовые методы установления собственной правоты, но и довольно-таки подлые методики по подгоживанию курсанту перед начальством. Он был готов к такому, потому что даже не сомневался, что Тихонов не оставил идею уничтожения Немирова как личности. Пусть между ними разница всего в один год, но священные традиции дедовщины никто не отменял. В тумбочке ничего неуставного не обнаружилось, поэтому он быстро проверил кровать, а вот под подушкой обнаружился какой-то посторонний предмет. Он вытащил его и увидел голую женщину с внушительным бюстом, раздвинувшую ноги, чтобы всем и все было видно. Это аморалка, за такое только одно наказание – отчисление. Он сунул пикантное фото в карман, после чего обычным шагом направился в умывальную. Найдя половое ведро, он извлек из кармана спички и поджег фотокарточку. Бумага вспыхнула и очень быстро – за десяток секунд обратилась в пепел. После этого Аркадий размазал пепел половой тряпкой. Спрятав спички, он вышел из умывальной, чтобы застать момент, когда в казарму вошел поручик и заорал: «Строится!» Немиров быстро прибежал на свое место, а остальные юнкера примчались из комнаты отдыха, где и проводили, в основном, все свободное время, выделяемое после обеда. Все построились и ждали, что скажет поручик Каплинский. Было сообщено, что в расположении взвода сейчас находятся аморальные материалы, позорящие честь будущих офицеров, заявил он. Фельдфебели Павлов и Бауэр, два унтера, состоящие в роте в качестве надзирателей, начали традиционный обыск спальных мест. Ничего он, конечно же, не принес. Слишком мало времени прошло, чтобы юнкера обросли нелегальным или полулегальным имуществом. На второй год, возможно, но не так быстро. Если у кого-то будут обнаружены фотокарточки или рисунки запрещенного содержания, это гарантированное исключение, сообщил им поручик, несколько разочарованный тем, что не удалось ничего найти. Если я узнаю, а я узнаю, то пеняйте на себя. На Аркадия он даже не посмотрел, поэтому можно полагать, что донос был сделан в общем, в расчете, что фотокарточку найдут под его подушкой. Это Тихонов постарался, несомненно. Такое нельзя оставлять без ответа. Господа юнкера, собрал Аркадий вокруг себя небольшую группу. Среди нас завелся неблагонадежный. У него установились ровные взаимоотношения с некоторыми из юнкеров его взвода, а с остальными взводами у них общения практически не было. Распорядок дня не позволял праздно шататься по училищу и заводить новых друзей. Юнкера Дмитрий Бутов из Мещан, Иван Горшков из Мещан, Юрий Куликов, сын купца, а также Павел Ионов из Мещан, собрались вокруг него и принялись слушать. Его контры со старшекурсниками, это, само по себе, достойно уважения, а то, что он дважды одолел в драке Тихонова, который теперь больной человек второй роты, вообще поставило Немирова на особое положение в роте. Его уважают и к нему прислушиваются. «Я знаю, кто это», — продолжил Немиров. «Это, несомненно, Черняков». «Точно», — нахмурился Дмитрий Бутов. «А если не он, точно», — покачал головой Аркадий. «Имел несколько бесед со стоявшими дневальными в тот день, поэтому точно знаю, что Черняков куда-то отлучался, а затем вернулся, с весьма нервным видом. Но это не доказывает», — заговорил Горшков. «Далее я имел беседу с теми, кто был в комнате отдыха», — произнес Немиров. «Черняков задержался в казарме, сославшись на то, что у него что-то с тумбочкой. В тот момент в казарме больше никого не было. Это точно он. Больше некому. И что предлагаешь?» — спросил Ионов. «Предлагаю наказать его», — ответил Аркадий. «План действий следующий. После отбоя, когда унтеры отправились гонять чаи в коптерке и спать, Аркадий выждал 30 минут, после чего встал с кровати. Остальные задействованные юнкера тоже уже встали и начали тихо стягиваться к кровати Евгения Чернякова. Когда они собрались вокруг уже спящего бедолаги, все уже было готово. Бутов закрыл рот Чернякова закрученным полотенцем, Куликов закрыл его глаза платком, тогда как Ионов и Горшков накинули на него шерстяное одеяло в натяг. Немиров же взял полотенце, в которое был свернут кусок мыла и начал безжалостно бить юнкера, из-за которого чуть не был отчислен. Когда он счел, что физическое внушение полноценно выполнено, он дал знак остальным, и они быстро разошлись по своим местам. Первый готов. На утренней пробежке он замедлился и сравнялся с Черняковым. «Ты все понял?» – задал он вопрос. «Понял», – ответил тот. «Они уйдут, а мы останемся», – предупредил его Аркадий. «Еще один подобный проступок будет гораздо хуже. Держись коллектива и проблем не будет. Не повторится, я осознал», — ответил Черняков. «Это еще не все», — покачал головой Аркадий. «Поможешь мне кое с чем?» Георгий Тихонов стоял у тумбочки и скучал. «Сегодня приходил Черняков, сказал, что нашел место, куда Немиров мог спрятать фотокарточку. Предупредил, что место легкодоступное, поэтому Немиров может прийти за ней в любой момент. Еще он сказал, что больше даже пальцем к ней не прикоснется, пришлось идти самому, рискуя получить от дежурного по роте. Повезло, что он отлучился в штаб, но на месте ничего не оказалось, поэтому Тихонов включил Черникова в свой карательный список. Пока он в училище, не жить этим двоим нормально. Отлучки с поста никто не заметил, поэтому он благополучно вернулся в расположение и теперь скучал. Еще долго, вытащил он карманные часы. Эх, еще час и 10 минут. Второй дневальный сейчас драит умывальную, но это всяко лучше, чем 2 часа стоять у тумбочки. Еще 2 раза по 2 часа постоять, а там и вечер. Тут дверь начала открываться и в расположение начал заходить полковник Максимов, помощник инспектора классов, дежурный по роте. На вых, начал Тихонов, отдавая честь. Но что-то пошло не по плану. Откуда-то сверху плеснуло какой-то зеленой жидкостью, которая пролилась прямо на фуражку и плечи полковника. Полковник Максимов недоуменно потрогал свое левое плечо и посмотрел на свои заляпанные пальцы. «Твою мать!» — выкрикнул он. «Дневальный, твою налево! Ты как-то причастен к этому?» — напрямую спросил поручик Каплинский. «Никак нет, ваше благородие», — ответил Аркадий. «А вот юнкер Тихонов утверждает, что это все ты», — произнес поручик. «Как можешь объяснить?» «Не могу знать, почему юнкер Тихонов обвиняет в произошедшем меня, ваше благородие», — ответил Аркадий. «У него алиби, в момент происшествия он находился в комнате отдыха, что легко подтвердит весь взвод. Впрочем, взвод подтвердит также, что он никуда не отлучался. Не можешь знать», — процедил поручик. «Ладно, свободен». Получилось даже громче, чем он ожидал. Ему было не принципиально, кого именно зальет зеленкой, его бы устроил даже дежурный по роте. Но под раздачу попал аж полковник, поэтому Тихонова они тут больше не увидят. Если бы облило обычного юнкера, Аркадий бы придумал что-то еще. У него много различных фокусов из курсантской юности, но в этот раз повезло. Никого особо не волнует, кто именно виноват в случившемся. Виноватый уже есть, но полковник Лучивка Неслуховский, инспектор классов, приказал провести воспитательную работу среди личного состава, а тут еще и Тихонов решил наплевать на неписанные правила и заложить Немирова. Дневальный отвечает за все расположение роты, включая главный вход, поэтому отвечать за любые подобные инциденты придется ему. Тут за алкоголь и порнографические фотокарточки отчисляют, а уж за оскорбление действием целого полковника. Немиров покинул кабинет и пошел в расположение. «Надо написать письмо Марфе», — подумал он. «На Рождество Мария Константиновна заберет меня к себе, а это повод, чтобы Марфа приехала в Петербург». Почерк у Марфы еще очень корявый, но с каждым письмом становится все лучше и лучше. Дистанционное управление предприятием, во что, фактически, превратились его эпистолярные советы по бизнесу, было сложным занятием, но зато он точно знал, что Марфа и пахом не облажаются. Завод уже стоит, выдает по 12 тысяч бутылок газировки в неделю, все благодаря инженерному подходу инженера-изобретателя Бориса Львовича Розинг. Он разработал и воплотил в металле механизм для розлива напитков, за что ему заплатили 15 тысяч рублей гонорара. Сам Розинг живет в Петербурге, и он просил Немирова, обратившись через Марфу, заглянуть к нему, чтобы побеседовать о его идеях. На Рождество это было вполне возможно. Настоящий инженер, любящий и умеющий разрабатывать механизмы, это ценная находка. Возможно, он окажет содействие в изготовлении интересных Аркадию вещей, отсутствующих в данный момент. Марфа и пахом сейчас копит деньги для строительства дополнительных цехов и ждут, пока привезут еще два разливных аппарата. План развития предусматривает 10 аппаратов в трех цехах, что позволит охватить предложением весь Санкт-Петербург. Отпускная цена одной полулитровой бутылки – 60 копеек, скупается Марфа Кала практически сразу, причем рынок хочет гораздо больше, чем они могут дать. А так, при одном работающем разливном аппарате, они зарабатывают 7200 рублей в неделю грязными. В 35 рублей в неделю обходится зарплаты рабочих, а еще ведь есть налоги. Промысловый сбор, при условии сохранения нынешних объемов, составит 5616 рублей в год, но при расширении производства он существенно увеличится. Завод уже посещал податный инспектор, который оценил этот сбор. Он уже знает, что Марфа собирается расширять производство, поэтому мимо государства это не пройдет, а они и не переживают по этому поводу. С государством ссориться они не собираются. Самый страшный смертный грех в глазах государства – неуплата налогов, подумал Аркадий. И в этой битве не выиграть, оно всегда побеждает. Еще податный инспектор отметил, что Марфе надо бы прекращать заниматься самодеятельностью и вступать в купеческую гильдию. Оценочный доход с одной линии составляет 374 400 рублей в год, что позволяет Марфе вступить во вторую гильдию. Заявку она уже подала, это вызвало легкое удивление, ведь женщины, залезающие в бизнес, это достаточно редкое явление. Заявка, тем не менее, была принята, и Марфа заплатила вступительный взнос в виде 200 рублей. Была проблема с общиной. Староста Федоровки уже зачислил ее в общину, но это легко решилось деньгами. 110 рублей откупных, и Авдей Павлович дал свое согласие, и Марфа беспрепятственно сменила сословие на купеческое. Бюрократические тонкости уладил наемный юрист, а дальше уже было делом техники, завод работает, товар выкупается, деньги поступают. Еще одной статьей расхода служит наемная охрана, этим приходится отдавать по 80 рублей в неделю, зато территория завода круглосуточно патрулируется вооруженными людьми, бывшими солдатами и отставными городовыми. Марфа – это бизнесвумен, создающая рабочие места. В следующем году будут закончены недостающие цеха, и в них поставят новые линии. Пахом, как соучредитель завода, тоже вступил во вторую гильдию, но с ним все было гораздо проще. Общины, из которой он родом, давно уже нет, поэтому он имел неопределенный статус какой-то донной страты городских обывателей. Не пришлось никому ничего платить, он просто доказал по тем же бумагам, что и Марфа, о наличном капитале и заплатил вступительный взнос. Вот так, при эпистолярном участии Аркадия, Российская империя лишилась двух крестьян и обзавелась двумя купцами второй гильдии. Они снимают на двоих один большой дом в Белом городе. Пахом перевез туда свою семью, отдал троих сыновей в гимназию и теперь рассчитывает, что в будущем они смогут помогать ему в деле. Слухи о газировке, к слову, дошли даже до военного училища. Болтают всякое, но в основном восхищенное. На Фанту Немиров особо не рассчитывал, но, тем не менее, сказал Марфе не медлить с развертыванием производства. Рынок, ввиду отсутствия альтернатив, впитает и эту газировку, а потом потребует добавки. Есть не нулевые шансы, что к концу следующего года Марфа и Пахом сумеют выбиться в первую гильдию, что откроет весьма широкие возможности. Им уже предлагали выкупить дело, но на уровне купеческой гильдии выкуп предполагает не угрозы, а сочные предложения. Николай Алексеевич Абрикосов, потомок того самого Абрикосова, предложил за завод 2 миллиона рублей. Естественно, отказано. Братья Рябушинские, которые старообрядцы, предложили 2 миллиона и 100 тысяч рублей. Само собой, они получили отказ. Были и другие предложения от купцов поменьше, но их даже не рассматривали. Марфа и Пахом отлично понимают, что стоит только планово расширить производство, как их завод сразу же многократно прибавит в стоимости. Я, на месте того же Абрикосова, сделал бы предложение, от которого невозможно отказаться, подумал Аркадий. 15 миллионов рублей, может, 20. Видно же, что тут весь вопрос в масштабе производства, а не в спросе на рынке. Абрикосов, как поставщик императорского двора, мог бы сделать газировку неотъемлемой частью столичной моды, а его возможности по рекламе – это несопоставимо с тем, чем занимаются сейчас они. Главное, чего хотел добиться Аркадий – пересечение рубежа непотопляемости. Лучше всего этого добиваться с помощью диверсификации производства. Пока что это коктейли Марфы, открытые по всей Астрахани. Потом будет сеть фирменных кафе, для которой нужно будет нанимать специалистов. Это не так прибыльно, как производство газировки, но хоть какие-то деньги, на случай потери основного бизнеса. Корпорация Coca-Cola поднялась в его мире на эксклюзивном продукте, который всем понравился, поэтому особо не лезла в другие отрасли, но тут другая страна, другое время, поэтому сработавший единожды рецепт может дать сбой. Эх, не будь этой ответственности, подумал Аркадий. Он бы мог, как последнее из цикла, сбежать в Америку, заработать тут много денег и сбежать в США или в Латинскую Америку, где жить весь остаток жизни припеваючи. Ядерный апокалипсис в 2053 году, он, даже если будет очень стараться, уже не доживет даже до 80-х годов этого века, поэтому, какая его печаль, но ответственность. Он хорошо себя знает, поэтому понимает, что не сможет припевать, прожигая жизнь где-нибудь в тропиках. Это моя родина, подумал он решительно. Я помогу ей переродиться во что-то новое. Жизнь положу, чтобы не повторилось то, к чему мы пришли в итоге. Это в моих силах. Занятия по фортификации были характерны теорией. Практика была редка и заключалась, в основном, черчением оборонительных схем. Позволяют отражать наступление противника и связывать его силы в выгодных для нас условиях, продолжал преподаватель, подполковник Алексеев Николай Николаевич. У вас вопрос, юнкер Немиров? Да, ваше благородие, встал Аркадий. Спрашивайте, разрешил подполковник. А как быть с современной артиллерией? Спросил Немиров. А что с ней надо быть? Улыбнулся Николай Николаевич. Наблюдаемые сейчас тенденции, в том числе замеченные в японской войне, начал объяснять свою позицию Аркадий, показывают нам, что артиллерия будет становиться все мощнее. Не опрометчиво ли концентрировать такие большие силы в одном месте? У нас недостаточно оснований считать, что принятая доктрина не отвечает требованиям времени, ответил на это подполковник Алексеев. Ее разрабатывали далеко не самые глупые люди, юнкер Немиров. Еще какие-то вопросы, ваше благородие, неразумнее ли было бы разместить всех этих солдат в линии окопов, перекрывающих весь фронт, спросил Немиров. Таких линий можно сделать две или даже три, чтобы противник, даже если сумеет прорвать первую линию, тут же наткнулся на усиленную отступившими солдатами вторую линию. «Какой-то у вас очень оригинальный и смелый взгляд на оборону», — усмехнулся подполковник. «Поясните-ка мне, в чем выгода распределения людей по окопам? Как они смогут отражать наступление вражеской пехоты? Выгода, ваше благородие, в распределении солдат по большой площади», — с готовностью ответил Аркадий. «А ответ на ваш вопрос давно уже есть не у меня, но у Хайрима Максима». «Так-так», — заинтересовался Алексеев. «Развейте мысль. Главный недостаток цитаделей, как оборонительных средств, чрезмерная концентрация личного состава на сравнительно малой площади», — заговорил Немиров. «Знаете что?» — прервал его подполковник. «Напишите мне подробный доклад. Я приглашу своих коллег, которые с удовольствием послушают ваши идеи. Если сможете подробно раскрыть тему и обнаружить все преимущества и недостатки обеих доктрин, ваши и нашего командования, можете рассчитывать на высший балл по фортификации. С удовольствием напишу этот доклад, «Ваше благородие», — ответил Аркадий. «Замечательно», — произнес преподаватель. «Тогда ожидаю результата работы после Рождества. Советую прибегнуть к услугам городской библиотеки». «Есть, ваше высокоблагородие», — ответил Немиров. «Маловероятно, что это на что-то повлияет. Уж больно невысокого полета он птица, но надеяться никто не запрещал. Все эти люди, которые погибнут в первый год, потери ведь можно существенно снизить. Если армия вступит в войну с уже выработанной доктриной, можете садиться», — разрешил ему подполковник. «Теперь возвращаемся к цитаделям и переходим к особенностям их устройства». «Здравствуй, Аркадий», — обняла его Мария Константиновна. «Здравствуйте», — ответил он на объятие. «Как поживаете?» «Неплохо поживаю», — улыбнулась она, разомкнув объятия. «Заходи в дом, Нарцисс, подайте обед. На Рождество положен отпуск, которым Немиров и воспользовался. В казарме нормально, можно жить, но кровати там так себе. В гостевых комнатах у вдовы Бастрим, как ни крути, кровати мягче. Расскажи мне, как твоя учеба?» — попросила женщина, когда они сели в гостиной. «С Рождеством вас, кстати», — вспомнил Аркадий. «Все идет неплохо, мне нравится». «Это радует меня», — улыбнулась Мария Константиновна. «Как твои взаимоотношения со сверстниками?» «Мы установили полное взаимопонимание», — ответил Аркадий. «После исключения Тихонова, старшекурсники предпочли не связываться с Немировыми ребятами из его круга общения. Оно-то, конечно, дедовщина, но благополучие дороже. К тому же, все знали, что это были ответные действия, а не врожденная немировская злоба. Тихонов сам подставился, поэтому вернулся в отчий дом, что стоит у Казанского собора. Возможно, через пару лет получит возможность поступить заново. Будь его семья значительнее, его бы вообще отмазали, но тут получилось слишком громкое происшествие для поблажек и снисхождения. Это просто великолепно, обрадовалась вдова. Мой Мишенька как-то обмолвился, что учиться в юнкерском училище ему было трудно. Юнкера со старших курсов их донимали, жить не давали. А у вас такого нет? Именно у нас нет, улыбнулся Аркадий. Было достигнуто полное взаимопонимание. Остальные взводы третьей роты живут в обычном режиме, то есть их прессуют старшекурсники. У самых слабовольных они изымают денежные средства, а самых волевых бьют. Считается, что так формируется офицерский дух. Аркадий считал иначе, но кто бы его спрашивал. «Кушать подано, Мария Константиновна», — сообщил Нарцисс. «Идем, мальчик мой», — встала с кресла вдова. «Обед был рождественским, запеченные гуси, мясные пироги. Я попросил свою односельчанку приехать на Рождество», — произнес Аркадий. «Она может погостить у вас или мне сказать ей, чтобы снимала квартиру в доходном доме?» «Конечно, пусть приезжает к нам», — ответила Мария Константиновна. «Это Марфа Кирилловна, как у нее дела?» «Дела у нее отлично», — ответил Аркадий. «Перешла в купцы второй гильдии. Марфа Кала, ах, вот оно что», — заулыбалась вдова. «А у нас она есть. Нарцисс, принеси две бутылки, будь добр». Негр принес две стеклянные бутылки с газировкой. Каждая бутылка была оснащена этикеткой, на которой изображалась Марфа собственной персоной, одетая в рубаху и сарафан и носящая на голове кокошник. Она использовала традиционную карту, то есть напирала в рекламе на древнерусские мотивы. Слоган «Марфа Кала, вкус традиционных ценностей», улыбнулся Аркадий своей мысли. На вкус газировка была точно такой же, какой ее оставлял Аркадий. Правда, газированность значительно повысилась, сказывалось наличие промышленных сатураторов. «Вкусно», — поинтересовалась Мария Константиновна. «Как и прежде», — ответил Аркадий с улыбкой. «Я вижу большое будущее у Марфы Кирилловны», — поделилась она мнением. «Марфа Кала – это событие в столичной жизни. Нарцисс был вынужден покупать эти бутылки у спекулянтов. Я договорюсь с Марфой, чтобы она поставляла вам отдельно», – пообещал Аркадий. «А ты можешь?» – уточнила вдова. «Могу», – подтвердил Аркадий. Далее она опрашивала его о подробностях юнкерской жизни, а также делилась новостями из жизни столицы. После обеда он пошел в свою комнату, полежать и отдохнуть. Мария Константиновна просила передать, что уезжает к своей подруге, будет к вечеру, сообщил Нарцисс через несколько часов. «А я смогу поехать в библиотеку?» – спросил Аркадий. «Разумеется», – заулыбался негр. «Готовить экипаж?» «Да, пожалуй», – ответил Аркадий. Нужно было набрать литературы для работы над докладом. Он собирался заняться им всерьез, чтобы полноценно отразить довольно-таки простую и понятную картину. Глава 12. «Ваше благородие». «Да что я там забыл-то?» – спросил Аркадий. «Мне бы лучше в библиотеку. Тебе не хочется составить мне компанию?» – посмотрела на него Мария Константиновна. «Библиотека никуда не денется, еще есть время». Немиров задумался. Вновь посещать очередной светский салон, вероятно, очень похожий на салон мадам Бетанкур, ему не очень-то хотелось. Доклад почти готов, но нужно еще дописать вступление и заключение. «Компанию вам я составить, конечно, всегда рад», – начал он. «Вот и замечательно», – заулыбалась вдова. «Мы посетим салон Богдановича. Евгений Васильевич Богданович – это генерал от инфантерии в отставке, довольно известный человек в военных кругах. Аркадий слышал о нем от подполковника Алексеева, который отзывался о генерале как о деятельном человеке, годами ратовавшим за строительство Сибирско-Уральской железной дороги. «Но что я буду там делать?» – спросил Аркадий. «Познакомишься с интересными людьми», – ответила Мария Константиновна. «Будут князья Голицын и Шаховский, генерал-лейтенант Бородкин, тайный советник Васильев, а также князь Лобанов-Ростов. Но главное, ожидается сам Петр Аркадьевич Столыпин. С такими людьми нужно знакомиться и следить, чтобы они помнили о тебе. Все имена, кроме Столыпина, ему ничего не говорили. Князей, тайных советников и генералов тут как собак нерезанных, очень и очень много. А что будет обсуждаться на встрече?» — осведомился Аркадий. «Петр Аркадьевич собирается рассказать нам о новом проекте закона о земстве», — сообщила Мария Константиновна. «Родители за судьбу государства обеспокоены возможными последствиями новой реформы, поэтому даже мне очень интересно узнать, что же придумал Петр Аркадьевич». Немиров узнал из газет, что в Столыпино, 1 сентября 1911 года, стреляли в Киеве, в непосредственной близости от самого царя, и это вызвало недоумение у Аркадия. Царь был близко, на расстоянии выстрела, но террорист выбрал именно Столыпино. К счастью для последнего, стрелок из террориста был так себе, и Столыпин отделался ранением обеих ног, а также правой руки. Зато граф Николай Гейдин, сидевший рядом, схлопотал пулю в лоб, роковой случай и дрожащая рука террориста. Пишут, что террориста быстро обезоружили, скрутили, после чего посадили в каземат. Почему-то не было долгих допросов, приговор и расстрел. Это тоже озадачило Аркадия. Столыпин теперь пользуется тростью, если верить фотографиям из газет, но ранения не понизили его решимости. Он очень стремится подать новый проект закона о земствах. Немиров знал Столыпина еще по прошлой жизни, но без подробных деталей. Да, был такой деятель, которому после 1991 года ставили памятники, но что там и как там, он не знал. То, что на него покушались и он принципиально не брал охрану, показывая, что клал он на террористов, это, безусловно, интересный факт, поэтому запомнился особенно хорошо. Говорят, что это уже 11-е покушение, что есть своеобразный рекорд. «Ну, раз уж Столыпин там будет», — произнес Аркадий. «Оденься в юнкерский мундир», — попросила его Мария Константиновна. «И возьми с собой свою работу, возможно, Петру Алексеевичу будет интересно». «Она не закончена», — вздохнул Аркадий. «Все равно», — покачала головой вдова. «Перед сильными мира сего нужно показывать себя, быть у них на виду. Когда настанет час триумфа, об этом обязательно вспомнит». Немиров кивнул и пошел в кабинет, где работал над своим докладом. Мария Константиновна, уже ознакомившаяся с готовым текстом, заявила, что он должен написать наставление по фортификации, на что Аркадий сказал, что сначала пусть его доклад оценит в училище. Было бы неплохо, действительно, написать методичку по фортификации, но ведь ее никто не будет читать. Нужно не только имя, но и высокое звание перед ним, чтобы это хоть кого-то заинтересовало. Через 2,5 часа они приехали к дому Мятлевых, сдаваемому генералу от инфантерии в отставке Богдановичу. Лакей провел их в гостиную, где собрались всякие важные мужчины в недешевых костюмах. Столыпин стоял у окна и тихо беседовал с мужчиной в парадном мундире старомодного образца. Мария Константинова раскланялась и поздоровалась с присутствующими вельможами, а затем решительно повела Аркадия к Столыпину и, судя по всему, Богдановичу. «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство», — поклонилась она Богдановичу, а затем и Столыпину. «Здравствуйте, ваше превосходительство». Собеседники повернулись к ней. «Мария Константиновна, рад вас видеть», — улыбнулся Столыпин. «Здравствуйте, дорогая моя, Мария Константиновна», — по-отечески заулыбался генерал от инфантерии Богданович. «Давненько вас не было». «Последние недели мне не здоровилось», — произнесла вдова. «А кто этот юноша?» Генерал обратил внимание на Аркадия. «Владимирское военное училище. Это мой протеже, Аркадий Немиров», — представила она его. «Это Петр Аркадьевич Столыпин, действительный статский советник, а это генерал от инфантерии, Евгений Васильевич Богданович. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство», — поклонился Аркадий сначала Богдановичу, а затем и Столыпину. «Здравия желаю, ваше превосходительство. Негоже стоять просто так», — произнес генерал от инфантерии. «Пройдемте в мой кабинет. Мы, как мне помнится, прервали нашу прошлую беседу на битве под Приссишейлоу». Столыпин, судя по выражению лица, был не очень доволен прерыванием частного разговора, но никаких действий предпринимать не стал. Они переместились в кабинет генерала от инфантерии. Тут царила атмосфера места, где кто-то тратит остаток жизни на написание мемуаров. Весь стол был завален рукописями, шкаф забит книгами по военному делу, от науки тактики Ильяна до дневников Погодина. У окна стоит бронзовый бюст Николая и в шлеме с двуглавым орлом. Этот бюст полноценно отражал взгляды генерала от инфантерии на правильное устройство России. Мария Константиновна, стоило им только рассесться на диванах, сразу же ухватилась за инициативу и начала будничный расспрос о делах и прочих вещах, плавно подводя беседу к главному. А вот Аркадий сейчас трудится над основательным докладом о перспективах развития полевой фортификации, сообщила она. И какие же нас ждут перспективы развития фортификации? Без особого интереса поинтересовался Богданович. У нас есть с собой почти законченный доклад, в котором отсутствуют только вступление и заключение, быстро ответила Мария Константиновна. Но тело доклада представляет собой очень интересное чтение. У мальчика есть талант живо и складно излагать свои мысли, весьма рекомендую ознакомиться. Надеюсь, там нет бреда о каких-нибудь бронированных паровозах, поинтересовался Богданович, посмотрев на Немирова. К счастью, нет, ваше высокопревосходительство, улыбнулся Аркадий. Петр Алексеевич, не интересуетесь современной фортификацией? Спросила Мария Константиновна у Столыпина. Немиров отчетливо осознавал, что в эту тусовку попал исключительно благодаря ей. В иных обстоятельствах его бы не подпустили к Столыпину даже на дистанцию пушечного выстрела. Особенно после того, как его столько раз пытались прикончить. Говорят, что последним покушенцем был какой-то студент, личность которого еще не раскрыли, в интересах следствия. К сожалению, это не входит в мою деятельность, Мария Константиновна, ответил Столыпин. А праздно интересоваться, увы, не располагаю временем. Но, может, вы почитаете доклад в редкие моменты досуга, предложила вдова. Столыпин, судя по возникшей паузе, не особо желал тратить время на ознакомление с непрофильным вопросом, но, после секунд внутренней борьбы, прошедших за каменной стеной бесстрастного лица, кивнул. «Высылайте на мое имя, как только состоится возможность», — сказал он. «Непременно», — заулыбалась Мария Константиновна. Богданович же читал доклад Аркадия и озадаченно хмыкал. «А как поживает Ольга Борисовна?» — спросила вдова у Столыпина. «Вполне сносно», — ответил Петр Аркадьевич. Мария Константиновна поддерживала разговор, пока Богданович читал доклад. Что ж, отвлекся тот от чтения. Написано живо, но сразу же натыкаюсь на сомнительные аргументы, которые рушат всю аргументацию доклада. Я бы и рад это обсудить, но, похоже, что пришло время для речи Петра Аркадьевича, прочитаю как-нибудь позже. Таким образом, противник не испытает никаких затруднений в концентрации артиллерии в непосредственной близости к крепости, продолжал Аркадий доклад. Площадь крепости ограничена, плотность расположения солдат составляет 1000 человек на квадратный километр, поэтому разрушение бетонных конструкций и уничтожение живой силы артиллерии – это технический вопрос. Он перелистнул лист ватмана и продемонстрировал чертеж Двинской крепости, которая считается достаточно мощным оборонительным сооружением, способным отразить волны варваров любой интенсивности. Лист был озаглавлен как «Образцовая крепость русской императорской армии», «Двинская крепость». На примере Двинской крепости мы рассмотрим гипотетический сценарий массированного обстрела из крупнокалиберной артиллерии. Аркадий взял указку и ткнул ею в один из бастионов. Бастионы сооружены из земли и кирпича. Ядра 19 века они удержат отлично, даже разрывные ядра, начиненные черным порохом, не нанесут им значительного ущерба. Он прошел к соседнему ватману и перелистнул его. Озаглавлен он «Японское полевое орудие», достаточное для безальтернативного уничтожения полевых укреплений и крепостных бастионов. А это японская 75-миллиметровая полевая пушка Рисака, образца 1898 года, указал он на схему орудия, а затем на нарисованный рядом разрез осколочно-фугасного снаряда. Нас интересует не само орудие, а его снаряд. Этот осколочно-фугасный боеприпас начинен 800 граммами тринитрофенола, более известного в Японии как шимози. Немиров пытался найти информацию о тротиловом эквиваленте шимози, но не нашел в городской библиотеке ничего подобного. Тротил еще не стандарт, а просто одно из перспективных взрывчатых веществ, которое никто еще всерьез не производит, что делает невозможным его применение как опорной точки для определения эквивалентной мощности взрывчатки других типов. Шимози – это довольно мощная взрывчатка, сильно превосходящая черный порох, продолжил Аркадий. Но даже без новых типов взрывчатых веществ мы можем наблюдать другую тенденцию – к увеличению доли тяжелой артиллерии. Следующий лист, озаглавлен он «Осадная артиллерия японской армии», достаточное для безальтернативного уничтожения традиционных крепостей. 280 мм японская осадная гаубица образца 1892 года, применявшаяся в осаде Порт-Артура, служит очередным подтверждением этой тенденции, показал Аркадий схему гаубицы. Пусть снаряды ее наполнялись черным порохом, но это было не особо важно, ввиду большой массы этих боеприпасов. По сообщениям от участников этой осады, эти тяжелые снаряды пробивали метровые толщи казематов и наносили крепости сокрушительный урон. Не могу представить, насколько бы возросла мощь этих гаубиц, стреляя они снарядами с шимози. Это был недвусмысленный намек, у потенциальных противников из Европы точно есть осадная артиллерия, возможно, даже мощнее, чем у японцев. В истории осады Порт-Артура, как всегда, нашли самого крайнего, генерал-адъютанта Анатолия Михайловича Стисселя. Вся вина за сдачу крепости возлагалась на него, это он был сочтен персонально ответственным за произошедшее, поэтому уроков из падения Порт-Артура почти никто не вынес. Осада была героической, Немиров признавал это, сотня тысяч японцев осталось лежать в китайской земле, но крепость сдали. С тем же успехом, но без сдачи крепости, можно было положить эту сотню тысяч японских солдат на линиях эшелонированной обороны, с меньшими потерями от вражеской артиллерии, без сдачи укреплений. «Это все наглядно и замечательно», – заговорил инженер-генерал в отставке, Владимир Степанович Неплюев. «Но какие альтернативы?» Подполковник Алексеев, как разумный человек, сначала сам выслушал доклад Немирова и, попав под сильное впечатление, начал зазывать на слушание всех своих друзей и приятелей, в основном, отставных офицеров, которым было особо нечем заняться. «Здесь нет ни одного действующего генерала, не настолько сильны у подполковника Алексеева связи, но зато есть действующие полковники и подполковники». Вероятно, он ожидал от доклада чего-то поверхностного, на что только и способны юные и несмышленые юнкера, но вместо этого им был получен глубокий анализ ситуации, открывающий красивый вид на некрасивую картину. И это сыграло свою роль в его сегодняшнем энтузиазме на докладе. Он хочет, чтобы его друзья поняли то, что понял он. Альтернативы уже были полноценно показаны во Второй англо-бурской войне, ваше высокоблагородие, ответил Аркадий. Буры перешли к использованию малозаметных окопов с низким бруствером, что позже вынужденно переняли англичане. Пехота, занимающая подобный окоп, малоуязвима для артиллерии, а на случай массированного наступления противника есть уже успешно примененная английской армией колючая проволока. В чем преимущество окопов перед крепостями? Продолжил инженер-генерал опрос. «Протяженность линии укреплений, ваше высокоблагородие», — ответил Аркадий. «Как я уже говорил, главная слабость крепости — концентрация живой силы на очень малой площади. Линия окопов же растягивает живую силу по большей площади, что затрудняет ее уничтожение концентрацией артиллерии, которая, к тому же, будет менее эффективна против окопов. Разрешите задать вопрос, ваше высокопревосходительство», – спросил ротмистр Александр Николаевич Белокопытов. Последовал кивок от инженер-генерала. «А как удержать массированный натиск вражеской пехоты и кавалерии?» – скептическим тоном спросил он. «Тут я вынужден вмешаться, не могу не использовать красивую фразу», – встал подполковник Алексеев. «Ваше высокопревосходительство, позволите?» «Разумеется», – разрешил инженер-генерал Неплюев. «У юнкера Немирова нет ответа на ваш вопрос», – ротмистр Белокопытов, заулыбался подполковник Алексеев. Но он есть у господина Хайрима Максима. Очень понравилась ему эта фраза, поэтому он не смог избежать соблазна блеснуть ею среди коллег и приятелей. Хаем, задумчиво хмыкнул инженер-генерал в отставке. Аркадий же перелистнул левый ватман и показал следующее изображение. Пример трех линий укреплений, развернутых на местности. Х-образные штрихи, это колючая проволока, продолжил Немиров доклад. Пунктир, это окопы. Буквы П, это пулеметные точки. Буквы Д, это железобетонные пулеметно-артиллерийские огневые точки. Он дал офицерам время, чтобы внимательно рассмотреть схему. Колючая проволока тут расположена с особой задумкой, продолжил он. Как видите, линии колючей проволоки ведут пехоту противника в места наибольшей концентрации пулеметов. Допустимо пристрелять артиллерию на местности, чтобы она вела массированный огонь по этим квадратам, что значительно усугубит потери в живой силе противника. ХМ, вновь хмыкнул инженер-генерал в отставке. Смело, задавайте вопросы, господа, можете не спрашивать разрешения. А если противник не захочет атаковать эти укрепления, спросил ротмистр Белокопытов. Ваше высокоблагородие, улыбнулся Аркадий, а что ему останется делать, если линия окопов будет растянута по всему фронту? Так будет всю Первую мировую войну. Грамотно поставленные линии эшелонированной обороны непреодолимы без бронетехники или особых тактик, поэтому военная мысль Европы не придумала ничего лучше, чем мясные штурмы, также известные как атаки волнами. Но офицерам сейчас этого знать не надо, будет слишком много вопросов. Считаю, что все это слишком смело, поделился своим мнением подполковник Сергей Алексеевич Баранов. Не думаю, что грядущие войны будут иметь описанный характер. Любую полевую оборону можно прорвать, а крепость оборонять от штурма гораздо легче. Порт-Артур держался стойко и был сдан по вине Стесселя, это даже обсуждать глупо. Склонен согласиться, поддержал его ротмистр Белокопытов. Тоже считаю, что юнкер Немиров преувеличивает, согласился с ними Михаил Александрович Иностранцев, полковник, прикомандированный к училищу для преподавания тактики и стратегии. Но это впечатляет, сказал свое слово инженер-генерал Неплюев. Была проведена очень трудоемкая работа, видно, что юнкер старался и тщательно подошел к сбору сведений. Я бы, будь на вашем месте, подполковник Алексеев, внимательно присмотрелся к юноше. Возможно, в будущем его ждет блестящая карьера инженера-фортификатора. Обязуюсь развить этот талант, ваше высокоблагородие, приложил руку к сердцу подполковник. Доклад еще не был закончен, но уже видно по лицам офицеров, что свое мнение они сформировали, и оно не в пользу идеи Аркадия. Возможно, когда они окажутся на фронте в 1914, сразу вспомнит, подумал он. Продолжайте, юнкер Немиров, сказал инженер-генерал в отставке. Дальше Аркадий вещал уже с уши, так как не видел энтузиазма и заинтересованности со стороны аудитории. Он рассказал о способах налаживания инфраструктуры, позволяющей оперативно снабжать весь укрепрайон, а также о нюансах организации оперативного резерва. Знал он только то, что ему давали во времена его курсантской юности, но рассказывал далеко не все, что помнил. Тогда это подавалось как неактуальные более тактики и стратегии из истории, но сейчас актуальность этих знаний переоценить попросту невозможно. А ведь это будет вырабатываться на крови сотен тысяч и миллионов, очень скоро, подумал Аркадий. Доклад был закончен, но никаких комментариев от офицеров не последовало. Кто хотел, уже сказал. Немирова отправили обратно в расположение, а офицеры, раз уж собрались, решили посидеть в столовой и выпить чего-нибудь горячительного. Надеюсь, когда придет время, хоть кто-то из них вспомнит этот доклад. Никому не покидать расположение, скомандовал поручик Каплинский. Все в комнату отдыха. Аркадий последовал за остальными и занял место на лавке. В начале года у него был разговор с подполковником Алексеевым. Как оказалось, подполковник тоже был разочарован реакциями остальных офицеров на доклад и обещал решить эту проблему через свои связи. Но Аркадий считал, что ничего с этим не поделать. Во всем виноваты объективные обстоятельства мышления кадровых военных. Он тоже, в свое время, лишь посмеялся бы над каким-нибудь юнцом, сколько угодно аргументированно доказывавшим ему, что тактика многовекторных танковых ударов, при поддержке БМП со штурмовым десантом, устареет прямо к следующей войне. Подполковник Алексеев месяц назад уехал в Польшу, по каким-то делам, а фортификацию за него вел полковник в отставке, Ефим Васильевич Пазин, парафиновый офицер, заставший юным подпоручиком еще Крымскую войну. Занятия шли своим чередом, письма приходили и отправлялись. Аркадий всерьез занимался теоретической проработкой траншейной войны, а сегодня, 4 апреля 1912 года, произошло что-то нештатное. Наверное, снова обнаружили у кого-то порнуху или алкоголь, подумал он. Уже нашли у одного из старшекурсников бутылку вина, пронесенную непонятно как. Это привело ко всеобщему обыску во всех казармах, а также исключению бедолаги из училища. С этим тут все строго. Хочешь выпить, жди Рождества или увольнительной, но если попадешься офицеру или унтеру с перегаром, то пеняй на себя. Это правило не касается офицеров училища, которые не отказывают себе в горячительных напитках. Унтер-офицеров это не касается, потому что они в армейской иерархии находятся лишь чуть выше солдат и офицерами не уважаются. «Сидеть здесь и не выходить», — сказал поручик, после чего посмотрел на унтеров. «Проследите». Хмурые мужики козырнули и перевели взгляды на юнкеров. Видимо, случилось что-то очень нехорошее. Аркадий терялся в догадках, но решил, что все, в свое время, будет объяснено. «Шахматы», — обратился он к Ярославу Бодняку. «Таких, как Ярослав, в армии называют косяковыми или потерями, они самим складом характера не подходят к воинской службе, поэтому часто допускают ошибки и глупо попадают в неприятности. Но одного у Бодняка не отнять, в шахматы он играет на уровень выше, чем Немиров». «Давай», — решил Бодняк. «Три партии, 2-1 в пользу Ярослава». Но Аркадий не расстраивался. Рост навыка возможен только в игре с более сильными противниками. Ну и Бодняк с детства всерьез увлекается шахматами, поэтому относится к той категории шахматистов, которая сильнее в теоретической части и хорошо знает множество комбинаций. Это отличный оппонент. Прошло 3 часа с лишним, а затем появился поручик Каплинский. «В расположение», — приказал он, — «и строится». Взвод построился в казарме и стал ждать. Чего же он скажет? «Начальник училища, его превосходительство генерал-майор Антипов, приказал мне сообщить вам, юнкера, о произошедших сегодня событиях», — заговорил поручик. «На Ленских золотых приисках произошел бунт рабочих. Был риск распространения бунта и дальше, поэтому был отдан приказ об открытии огня по бунтующим. Все завершилось благополучно, волнения прекращены. Ленские золотые прииски», — зацепился Аркадий за ускользающие воспоминания. «Точно, Ленский расстрел, убито под 200 человек, еще столько же получили ранения. Причиной для протеста послужило тухлое мясо, обнаруженное рабочими в столовой. Память сразу же подкинула дополнительные сведения. Были версии, что в котле обнаружили то ли конскую ногу, то ли конский половой член, но официально считалось, что было тухлое мясо. Вот такое, почему-то, очень хорошо запоминается», — подумал Аркадий. «Мне бы что-то более полезное». Восстание на броненосце «Потемкин», как он знал уже из сведения отсюда, тоже произошло из-за тухлого мяса. Матросы отказались есть борщ с тухлым мясом и восстали. Невольно он вспомнил самую свежую новость, услышанную день назад от унтеров. 1 апреля пошел на дно «Титаник». Об этом он слышал в прошлой жизни, даже видел документалку на эту тему. В документалке говорилось, что какой-то старый режиссер отправлялся на дно, чтобы посмотреть на обломки корабля, чтобы лучше представлять себе, как снимать фильм, который Аркадий так и не посмотрел. Ему не особо нравились эти старинные фильмы. Еще он вспомнил, что в том же фильме говорилось, что какие-то миллионеры попробовали спуститься к «Титанику», но их батискаф порвало на куски. Вот такую замысловатую ассоциацию вызвало у него воспоминание о броненосце «Потемкине». «Нельзя тяжело работающим людям отказывать в нормальной еде», — подумал Аркадий. А потом все удивляются, чего это рабочие и крестьяне, во время революции, стихийно вырезали помещиков и промышленников. Было за что. Такой всенародный гнев нельзя породить подпольными газетами, нельзя выпистывать агитацией. Это систематические действия власть придержащих, позволяемые ими себе десятилетиям, обдумал он мысль. Вечно копить обычные люди не могли, поэтому требовалось как-то выплеснуть все это. Гапон повел безоружных людей, чтобы просить царя о милости, для чего нес с собой челобитную о рабочих нуждах, а закончилось все так, что эти события потом назвали кровавым воскресеньем. На Ленских рудниках люди тоже не хотели насилия, требования их были разумными и призванными прекратить злоупотребление. Закончилось все расстрелом безоружных рабочих. В 1917 уже никто не просил и не требовал, подумал Немиров. 2 года назад, Когда он только оказался здесь, в этом мире, ему было все равно. Для него это была просто история, лишенная красок, личного, зачастую облеченная в сухость монографий, но теперь, изначально он хотел занять сторону большевиков только потому, что они, по истории, победили. Плевать ему было как на царский режим, так и на идеи Маркса, Энгельса и Ленина, но он уже увидел и услышал достаточно, чтобы это стало для него личным. Крестьяне уже сотни лет живут в каком-то подобии ада на земле, где проблеском надежды считалось то, что ими перестали торговать, как скотом, а также запретили бить их розгами, как скот. Рабочие истачивают здоровье в 14-часовых сменах, видят, как их дети, начавшие работать слишком рано, чахнут у них на глазах. Аристократия пьянствует, занюхивается кокаином, колит героин и морфий, забывая в этом наркотическом угаре о собственной бесполезности. Они уже не выполняют своих изначальных функций 17, а функции их аристократии, и снова в эфире рубрика «Ред», «Зачем ты мне это рассказываешь?» Как и любое явление в этом мире, аристократы завелись совершенно не просто так. Запад, это вы не понимаете, это совсем другое, поэтому поговорим о Руси. У нас же с тобой, уважаемый читатель, тут серьезный разговор, тогда я позволю себе, 30 секунд или одну минуту, маленькую историческую справку. Ты же не против? Я так и думал. Итак, во времена Киевской Руси жизненный уклад крестьянства и знати был предельно прост. Родоплеменной строй разложился, общество начало становиться сложнее, поэтому выделились предтечи тех самых сословий. Были лично свободные крестьяне, холопов не учитываем, их было слишком мало, купцы, какие-то следовые признаки городских ремесленников, а также военная аристократия. Во время родоплеменного строя разделение и специализации особо не проявлялось, потому что, как бы, все живут в одном роду племени, делить уже есть чего, но дележ проходил по-свойски, по-семейному. Близкий аналог явления можно пронаблюдать в моем же произведении «Чингисхан». Сотрясая вселенную, там практически всю трилогию фигурирует Остготская деревня, только-только вышедшая на финальную фазу разложения родоплеменного строя, без четко выделившихся сословий, но уже с какими-то признаками аристократии, даже с какими-то легендарными, полулегендарными и совершенно нелегендарными королями. Так вот, изначальная функция аристократии на Руси – оборонительная. Князья садились рулить условной территорией, содержали дружину, поили, кормили, снаряжали ее, а крестьяне платили какие-то налоги, чтобы этот фестиваль продолжался. А когда на эту условную территорию приходил какой-то другой князь со своей дружиной, главной задачей действующего князя было защитить свой бизнес и, попутно, крестьян, чтобы не было разграбления. Воины, на вражеской территории, как правило, превращаются в капризных детей, вот это хочу и вот эту. И, вроде как, устанавливается некий гомеостаз, в котором крестьяне получают какую-никакую защиту, а князь имеет с них пассивный доход, на который живет, содержит дружину, ну еще и на щедрые жертвы старым богам остается. Но потом случилась монголо-татарская ига, бардак, кошмар, а затем и полное подчинение пришлым захватчикам. Продолжалось это примерно 250 лет, что изменило весь жизненный уклад и сильно повлияло на систему организации власти в регионе. Теперь непосредственно к предмету. Сначала внедрили поместное войско, так как только конницей можно законтрить конницу кочевников, которая никуда, после падения ига, не делась. Но тут все было относительно нормально, помещики выполняли оборонительную функцию, но кормиться начали напрямую с наделов, которые за ними закреплял великий князь. Все еще окей. А вот потом, после смуты, не к ночи будет упомянуто, во всех смыслах, перед великими князьями открылось понимание. Понимание, что поместное войско хорошо против кочевников, но сильно отстает от европейских армий, а тут прямо под боком Речь Посполитая, которая начинала в сходных условиях, но вынуждена была впитывать самые современные тенденции военной мысли, потому что на Западе соседи совсем не добрые, а даже, наверное, совсем злые и очень кусачие. Вот тут-то и были начаты попытки сформировать полки нового строя, чтобы противостоять армии Речи Посполитой, которая тоже, вообще-то, не стояла на месте. Несмотря на то, что полки нового строя и все такое, с помещиков никто не снимал обязанности воинской службы, как и с боярских детей. Помещики постепенно смешались с постепенно ослабевающими боярами, концентрация власти у великого князя естественно их угнетала, процесс этот был динамичным и нелинейным, Поэтому к Петру и одновременно существовали служилые дворяне и бояре, но уже после него различия были стерты обозначением их шляхетством, а затем и дворянством. К слову, где-то в конце 15 века, на фоне происходящих процессов, уже ограничили перемещение крестьян, которые сами не поняли, как начали двигаться в сторону собственного закрепощения, которое окончательно состоялось при Петре, и все эти дворяне все еще выполняют свою основную функцию, участвуют в боевых действиях, рискуют жизнью, но уже как бы для души, а не ради пропитания с переданных предками земель. Прямой связи между службой царю и защитой крестьян, к тому моменту, уже нет и в помине. А вот при последующих шальных императрицах и не менее шальных императорах, обязанности дворянства начали послаблять. Но потом пришел очень шальной император Петр III, который вообще разрешил дворянам поступать на службу по собственному желанию. Но возник вопрос, а нахрена тогда теперь все эти помещики, которые теперь, как бы, не при делах, но вот существуют и все. А не нахрена, а это ведь, мать его, аристократия. И эта аристократия утратила свою первоначальную функцию. Они теперь просто жрут продукт, производимый крестьянами, жарят крестьянок и активно лезут в политику. Кто-то из них идет в армию, но теперь это была очень опциональная штука, там ведь и убить могут. А кто тогда будет жрать крестьянский продукт, жарить крестьянок и активно лезть в политику государства? И не отнимешь наделы, ведь тогда вся система посыплется. Поэтому эти социальные паразиты продолжили успешно существовать. Вот так, в ходе длительного исторического процесса, дворяне из нужных государству индивидов, которые, при насущной необходимости, должны были сдохнуть во славу его, на поле брани, превратились в бесполезных кровососов с жирной жопой, висящих на шее у крестьян тяжкой обузой. И в таком вот замысловатом состоянии они встретили 20 век, в большинстве, не все, спешу заметить, своем бесполезные и, в глубине души, осознающие свою бесполезность. Так что не надо удивляться, что они долбили кокс и жалились хмурым, это удел конченых, а они таковыми и являлись. В остальных странах Европы было не лучше, поэтому не подумай, уважаемый читатель, что я тут наплываю только на отечественный хруст булок. Аристократия, в общем и целом, полностью изжила себя к середине 19 века. Поэтому больше была не нужна, и ее сейчас, как раз, нет. Sit transit gloria mundi. Поэтому обществу больше не нужны.